Тень исчезла, но ее присутствие оставалось в воздухе. Анна чувствовала, что что-то изменилось. Она не могла точно понять, что это было, но она знала, что эта встреча не закончилась. Это было лишь начало. «Мы должны двигаться дальше», — сказала Алина. Голос ее стал мягким, но твердым. «Он не оставит нас в покое. Но теперь мы знаем, что есть способ освободиться». Анна кивнула, глядя на Алину. Понимание пришло вместе с решимостью. Они не были здесь по своей воле, но теперь они могли выбрать, как ответить на этот вызов. Анна огляделась, ощущая, как пустота снова заполняет пространство. Вдруг казалось, что все вокруг стало каким-то чуждым, чуждой даже сама реальность. Все вещи, стены мотеля, свет лампы, все стало зыбким, как сон. Но был один момент, в котором она почувствовала нечто удивительное, она начала понимать, как противостоять этому. Как и Алина, она почувствовала, что теперь они с Даниилом стали частью этой истории. Но что это за история, и кто контролирует этот мир? Она обернулась к Алине, которая теперь стояла чуть дальше, в глубине коридора. В ее глазах горел тот же огонь, что и в глазах Анны, решимость. Вдруг Алина сделала шаг вперед, глядя прямо в темноту, которая оставалась позади. Он вернется. Не нужно смотреть назад. Ее голос стал твердым и уверенным. Она, казалось, знала, что делать, что дальше. Это место не даст нам покоя. Но нам нужно выйти отсюда. Нужно найти следы, которые укажут, где мы на самом деле. Если мы не найдем правильный путь, этот мир поглотит нас. Анна слушала ее, и в ее голове начали складываться первые обрывки мыслей. Как выбраться отсюда? Как найти те самые следы, которые покажут им путь? Весь этот мир, этот мотель, дорога, как будто они были частью какой-то гигантской паутины, а все они, герои, были лишь ее частями, запутанными и не понимающими, как выбраться. Вдруг, сзади, послышался странный шум. Анна обернулась. Из коридора выходил Даниил, но он выглядел иначе. Его лицо было бледным, а глаза словно тускнели, как будто он был не совсем живым. «Даниил!» Анна бросилась к нему, но он не ответил. Он просто стоял, не двигаясь, его взгляд был направлен куда-то в пустоту. «Ты не можешь уйти», — сказал Даниил, его голос был чуждым. «Это был не тот человек, которого она знала. Мы все здесь, и мы все остаемся. Ты не можешь выбраться, потому что мы все — часть этого. Ты не должна уходить, потому что ты уже здесь». Анна ощутила, как ее сердце сжалось от страха. Это было как в кошмаре. В его голосе не было жизни, только безжизненное повторение тех слов, которые она уже слышала. Но в этот момент она поняла, она должна действовать, прежде чем его слова, как и слова мужчины с размытым лицом, стали ее собственными. «Даниил, ты не он!» — крикнула она, подскакивая к нему и хватая его за плечи. «Ты должен быть собой, ты не можешь быть частью этого, ты живой, ты!» Вдруг его глаза вновь стали яркими, и лицо наполнилось эмоциями. Он оттолкнул ее руку, а затем сказал: «Я не могу выбраться, нельзя, но ты можешь». Анна почувствовала, как ее мир сжался до предела. Это было решающее мгновение. Даниил исчезал в этом месте, как и все другие, кто когда-то оказался на этой трассе. Он не был уже тем, кого она знала. Алина подошла к Анне, ее взгляд был серьезным. «Ты должна идти», — сказала она. «Ты и Даниил не можете остаться. Ты должна найти выход, прежде чем этот мир поглотит нас всех». Анна кивнула, пытаясь собрать силы. Она поняла, что ее страх не должен управлять ее действиями. Они с Данилом могли быть частью этого мира, но не должны быть его пленниками. Алина стояла перед Анной и Даниилом, словно разделяя их с этим миром, с тем, что с ними происходило. Страх исчезал, когда она говорила, но еще больше его приносили ее слова. «Это место не дает покоя. Все, кто застрял здесь, всегда остаются. Мы не можем просто уйти, потому что нас здесь держат. Это не место для живых, и те, кто находит сюда путь, остаются навсегда». Анна почувствовала, как что-то холодное сжалось у нее в груди. Она не знала, что из этого было правдой, а что нет. В ее голове все смешивалось, и то, что казалось реальным, теперь стало туманным и странным. Алина говорила с таким убеждением, что в какой-то момент Анна начала сомневаться, не стала ли она уже частью этого мира. «Мы можем выбраться?» — спросила она, чувствуя, как ее голос дрогнул. Алина обернулась и посмотрела на нее с такой серьезностью, что это было почти страшно. Ты должна понять, что этот мир не отпустит нас. Мы сами, его часть. Вон тот мотель, те люди. Они все здесь, не потому что хотят, это судьба, но она не для нас. Здесь ничего нет, кроме тени. Анна хотела задать еще вопросы, но в этот момент кто-то прикоснулся к ее плечу. Это был Даниил. Он стоял рядом, его лицо выглядело чуждым, будто он был в каком-то трансе. «Ты права, Алина», — произнес он, его голос звучал отрешенно. «Мы застряли. Но, может быть, мы не видим всего. Может быть, это просто испытание». Анна обернулась к нему, ее сердце пропустило удар. Он выглядел так, будто что-то не так с ним, как будто он потерял связь с реальностью. «Даниил, ты не можешь так думать», — сказала она, стараясь найти в его глазах знакомые искры. Но в его взгляде был только пустой взгляд, взгляд человека, который больше не был тем, кого она знала. «Я уже не такой, как был, но ты должна понять, что здесь ты тоже не ты. Мы все здесь по очереди. Мы все иллюзия». Анна почувствовала, как ее мир рушится. Все это казалось невозможным, но в то же время как-то естественным, как-то неизбежным. Вдруг что-то щелкнуло в ее голове, и она поняла, что наступил момент выбора. Но в этом мире не было ни времени, ни пространства, чтобы сделать его. Тени снова начали сгущаться вокруг нее, а странный звук снова пронизывал воздух, как шаги в пустоте. Анна оглянулась на Алину, и в ее глазах читался немой вопрос, что делать дальше. Тени становились все длиннее, и воздух в комнате становился все плотнее. Казалось, что они все замерли в пространстве и времени, как будто этот момент был зафиксирован навсегда. Анна оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, где они находятся. Казалось, что реальность сжималась вокруг них, и все, что они знали, уходило в небытие. «Даниил», ее голос едва прорвался через ту тишину, которая охватила их. «Ты действительно веришь, что мы застряли здесь навсегда?» Даниил не отвечал сразу. Он просто стоял, глядя куда-то в пустоту, как будто в его голове уже не было ни мысли, ни чувства. Он был здесь, но в то же время, не совсем здесь. Алина тихо подошла к Анне, ее глаза, полные страха, казались теперь еще более пустыми, чем прежде. «Все, что ты знаешь о мире, это иллюзия», сказала она тихо, ее голос звучал как шепот, еле слышимый на фоне подавляющей тишины. «Все, что здесь, это только часть того, что держит нас в этой ловушке. Мы все здесь по какой-то причине, но не все могут выбраться». Анна почувствовала, как ее сердце снова заколотилось. Ее взгляд скользнул по Даниилу, его фигура была неясной, как растворенная в тумане. Он, казалось, становился частью этого странного мира, а она оставалась в нем чуждой, не понимая, как и почему все так. «Ты знаешь, что ты не можешь уйти», продолжала Алина. Ее слова становились все более отчаянными. «Ты видишь, что происходит с нами, с людьми здесь. Они не могут выбраться, как и я. Мы здесь не случайно. И если ты не найдешь способ, ты станешь одной из них». Анна сжала кулаки, чувствуя, как холодная дрожь пробегает по ее телу. Тот же странный звук, шаги, снова раздались, но на этот раз они не приходили из коридора. Это был звук, исходящий откуда-то изнутри, словно сама эта реальность шептала им, что они никогда не смогут выбраться. «Ты понимаешь?» Алина подошла ближе, ее голос стал все более настойчивым. «Мы все – части этого места. Мы уже не те, кем были. Мы не можем уйти, пока не разгадаем эту загадку». Анна, наконец, вгляделась в глаза Алине. За ее словами скрывался страх, тот же, который она чувствовала сама, только выраженный гораздо ярче. Она понимала, что каждый миг, который они здесь проводили, приближал их к тому, чтобы стать частью этого мира навсегда. Внезапно Даниил, как будто очнувшись от долгого транса, встрепенулся. Его глаза стали ясными, но в них появилось нечто пугающее. Он смотрел прямо на Анну, и его слова прозвучали холодно и уверенно. «Мы не можем остаться здесь, Анна. Нам нужно понять, что это за место, и найти способ выбраться. Но чтобы это сделать, нам нужно знать правду». Ее сердце сжалось, и она поняла, что он был прав. Но что, если правда слишком страшна, чтобы ее узнать? В этот момент снова раздались шаги, но теперь в них было что-то другое. Это не был звук чужих ног, это был звук, который исходил откуда-то глубже, из самой реальности, как если бы сам мир призывал их остаться в своей темной, бесконечной паутине. И в этот момент Анна сделала выбор. Шаги становились громче, как будто они приближались с каждой секундой, но нигде не было видно источника. Анна повернулась к Даниилу и Алине, ее сердце бешено колотилось, а голова была переполнена мыслями, которые никак не хотели сложиться в логичную картину. «Что это?» Ее голос звучал, как эхо в пустоте комнаты. «Кто здесь с нами?» Алина сделала шаг назад, ее лицо стало бледным, а глаза широко распахнулись от ужаса. Она тихо прошептала: «Мы не одни, и никогда не были». Слова Алины словно проникли в саму суть ее существования, как удар молнии. Анна почувствовала, как холод проникает в ее кости, а пространство вокруг начинает терять форму. Она взглянула на Даниила, и его взгляд был таким же пустым, как и тот, что Алина носила на себе. Он был с ними, но в то же время казалось, что он уже далеко, в другом мире, в другом времени. «Мы должны уйти отсюда», — произнес он с удивительной спокойной решимостью. «Здесь нельзя оставаться». «Но как уйти?» Этот вопрос вертелся в голове Анны, как мрак, который не давал ей покоя. «Где они были? Как они сюда попали? И, главное, как выбраться?» В воздухе витало ощущение, что они стояли на краю чего-то необратимого. Шаги продолжали приближаться. Они звучали так громко, что казалось, их слышат все стены, каждый угол мотеля, каждое живое существо здесь. Но никого не было. «Нам нужно найти выход», — повторил Даниил, но его слова теперь звучали как предсказание, а не решение. Он посмотрел на Алинину фигуру, но, казалось, что она стояла на месте. Алина не могла двинуться с места, будто что-то невидимое держало ее в этой пустоте. «Мы не можем уйти, пока не решим, почему мы здесь», — сказала Алина. Ее голос стал тверже. «Ответы не просто исчезают. Они ждут, чтобы мы нашли их». Анна снова взглянула на Даниила, и в этот момент увидела, как его лицо изменилось. Он был не тем человеком, которого она знала. Его взгляд стал стеклянным, а слова — отрешенными. Его сознание где-то исчезло, как будто он сам растворился в воздухе. «Мы все здесь по своей воле», — прошептал Даниил. Его голос стал пустым и металлическим. «Мы все тут застряли». И тогда, когда этот шепот прорезал тишину, Анна поняла, что он исчезает. Не физически, а психически. Он терял себя, как будто сама реальность поглощала его. Он был частью этого мира теперь, и он знал это. Алина схватила ее за плечо, вырывая Анну из ее мыслей. «Ты должна выбраться отсюда», — сказала она отчаянно. «Иначе мы все останемся здесь». Анна посмотрела на нее, и ее сердце сжалось. Она знала, что выбор, который она сделает сейчас, станет решающим для ее будущего. Но было ли это реально, или все происходящее было частью этого странного мира, который удерживал их? Шаги теперь звучали рядом. Они были уже рядом, и казалось, что они идут прямо к ним. Шаги, которые звучали в коридоре, вдруг прекратились. Все замерло, как будто пространство вокруг них сжалось и застыло в одном моменте. Анна чувствовала, как воздух стал тяжелым, почти вязким, и все, что она знала, потеряла всякую определенность. Этот мир продолжал поглощать ее, каждый шаг все глубже в эту реальность, которую они не могли понять. Алина, в которой теперь не было ни капли той уверенности, с которой она когда-то говорила, смотрела на нее с глазами, полными страха. «Мы все застряли, Анна, все мы, чьи-то тени». Ее голос звучал неуверенно, а взгляд стал каким-то запутавшимся, словно она теряла саму себя. «Ты должна выбраться отсюда, иначе ты тоже станешь частью этого места». Анна не могла ответить. В голове все смешалось, ее чувства, воспоминания и страхи стали неразделимыми. Она ощущала, как ее собственное тело теряет контроль, как если бы она становилась частью этого жуткого мира. Что если Алина права, что если они все не просто застряли, а уже давно исчезли, только не осознают этого. Шаги возобновились, но теперь они не были просто звуками. Это был прямой сигнал, не от людей, а от чего-то более древнего, более могучего. Анна посмотрела на Даниила. Его фигура была размыта, а его глаза они больше не были теми глазами, которые она когда-то знала. Он стоял перед ней, как пустая оболочка, и только его слова, словно из далекого прошлого, доходили до ее сознания. «Мы не можем уйти, Анна», — произнес он, но его голос был чужим. «Мы уже здесь, мы всегда были здесь». Внезапно все вокруг начало меняться. Коридор мотеля, который они только что покинули, исчез, как иллюзия. В его месте возникла пустынная дорога, покрытая туманом. Этот мир, который казался таким реальным, начал разрушаться на глазах. Стены исчезли, и они оказались на той самой трассе, по которой они ехали изначально, Но теперь все было по-другому. «Это не конец», – прошептала Алина. Ее голос был наполнен отчаянием. «Это только начало». И в этот момент, когда все три фигуры стояли на пустой трассе, реальность окончательно превратилась в зыбкое пространство, где они больше не могли быть уверены, что есть что-то, что держит их связанными с тем миром, который когда-то был их домом. Анна почувствовала, как земля под ногами начала дрожать. Трасса расплывалась, исчезала, и все становилось частью того, что могло быть ее последним моментом в этом мире. Но в ее голове пронесся один вопрос: что же все это значит? И как они смогут выбраться отсюда, если на самом деле они никогда не уезжали? Глава 8. Когда Анна проснулась, было ощущение, что она не встала в тот мир, в котором заснула. Мир был искажен, как будто пространство и время поддались каким-то невообразимым силам, вытягивающим все в одно место. Мотель исчез. Его место занял странный город, которого не было на карте. Здесь не было привычных ориентиров, привычных объектов, только странные здания, улицы, которые не имели конца, и бескрайняя пустота за ними. Все выглядело старо, но странным образом не разрушалось, как если бы время в этом месте не существовало. Все было застывшим и бесконечным. Анна сидела на кровати в номере, который по всем признакам был частью того же самого мотеля, но одновременно был чем-то новым. Она встала и подошла к окну. За стеклом не было ни одного знакомого элемента, ни одной улицы, ни одного предмета, который мог бы вернуть ее в реальность, которую она знала. Это был совершенно другой мир. Тишина была навязчивой, она проникала в самые глубины ее сознания, заставляя каждое движение чувствовать себя нереальным. Она не могла поверить в то, что происходило, но внутри нее пробуждалась интуиция. Что-то здесь не так. Это место не могло быть настоящим. Анна не могла остаться здесь, но и не могла понять, как выбраться. Все ее мысли вертелись вокруг одного: как отсюда выйти? Зазвонил телефон. Это было странно. Здесь не было сигнала, и ее мобильный уже долгое время не показывал ни одной линии. Но теперь звонок. Она с трудом ответила, и на другом конце раздался знакомый, но искаженный голос Даниила. «Анна, ты не одна, ты никогда не была одна. Это место, оно не дает нам покинуть его». Ее руки дрожали, пока она слушала его слова, наполненные тревогой и отчаянием. «Где мы? Что здесь происходит?» Но в ответ тишина, тот же звук, который слышала она, стоя у окна, шум, как будто сам мир в этом городе начинал сгущаться и принимать форму. С каждым мгновением ощущения становились все сильнее, и Анна поняла, что она не в том месте, где должна быть. Из головы не выходил вопрос, как они здесь оказались, и главное, как выбраться. Анна встала с кровати, пытаясь понять, что происходит. В ее голове возникали обрывочные мысли, но все было настолько странным и нелепым, что казалось, эти мысли не принадлежали ей. Стены вокруг были пустыми, лишенными всякой жизни, словно это место было здесь только для того, чтобы задерживать ее, не давая возможности уйти. Дверь в номер была приоткрыта, и за ней не было ничего знакомого. Просто пустая улица, слабо освещенная тусклым светом, который исходил от ламп, висевших на высоких столбах. Эти улицы казались безжизненными, они не вели в никуда, а сами по себе были частью какой-то бесконечной ловушки. Анна шагнула в коридор. Здесь, как и везде, было тихо. Даже ее шаги звучали так, как будто сами по себе нарушали гармонию этого мира. Она почувствовала странное беспокойство, как если бы каждое ее движение вытягивало из воздуха последние остатки реальности. Пробежав взглядом по окрестностям, Анна увидела другие здания, похожие на те, что она видела в мотеле, только они были гораздо старее и выглядели заброшенными. Призрачные вывески, полуразрушенные фасады, все было покрыто слоем пыли, как будто здесь не было ни жизни, ни времени. Она продолжала идти по улице, ощущая на себе взгляд, который не исчезал, будто что-то или кто-то следил за ее каждым шагом. Поворачиваясь, она заметила старое здание, на фасаде которого был вывешен табличка, казавшаяся нелепо современной среди этого странного мира. На ней было написано «Архив». Что-то внутри Анны дернуло. Этот архив, несмотря на свою странность, мог быть ключом к разгадке того, что здесь происходило. Может быть, там была информация, способная помочь им выбраться из этого места. Она направилась к зданию, и каждый шаг, который она делала, все больше укреплял ее ощущение, что что-то здесь не так. Но другого выбора не было. Когда она вошла в архив, первое, что она заметила, Это запах старой бумаги и пыли. Стеллажи с желтыми, потрепанными папками стояли вдоль стен. Никакого электронного оборудования, только древние записи, старинные картотеки и документы, которые явно не должны были существовать в этом странном месте. Анна подошла к ближайшему стеллажу и начала просматривать файлы. Все это казалось таким ненастоящим, будто она могла бы коснуться одной из этих папок, и она бы исчезла, как мираж. Но одна из папок привлекла ее внимание, она была странно новая среди всех этих ветхих документов. Открыв ее, она обнаружила старую карту с трассой, которая вела в пустоту. На ней была подписана дата, не завершено, закрыто из-за аномалии. Под картой были выведены другие строки, в которых говорилось о странных происшествиях, исчезновениях людей и том, что трасса была построена по ошибке. Даты исчезновений совпадали с теми, что она видела в своих записях. Этот архив, это не просто место для хранения бумаг. Это была история самой трассы, ее аномалии и людей, которых она поглотила. Анна поняла, что этот архив был ключом, но также ей стало ясно, что они все еще не знают всей правды о том, что держит их здесь, и что будет дальше. Анна стояла в архиве, держа в руках карту, с которой ее взгляд не мог оторвать. Строки, написанные мелким почерком, раскрывали нечто гораздо более темное, чем она могла себе представить. Строительство трассы, упоминание о невероятных аномалиях, о людях, исчезнувших без следа. Кажется, все это было не случайным. Она чувствовала, как холодный пот выступает на лбу. Место, в котором она оказалась, было заключено в невообразимый цикл, и, возможно, эта карта была тем самым ключом, который откроет правду о том, что произошло с людьми, пропавшими здесь, и с ней самой. Однако прежде чем она успела осмыслить увиденное, раздался шаг. Анна резко повернулась, и ее взгляд упал на фигуру, стоящую в дверном проеме. Это был Даниил, но его лицо выглядело не так. Он стоял на пороге, словно кто-то переместил его сюда, не дав ему понять, что происходит. Его взгляд был пустым, а его движения – механическими. Он не выглядел напуганным, наоборот, он казался спокойным и холодным. «Ты уже нашла ответы?» – спросил он тихо, как будто это было все, что ему было нужно узнать. Анна ощутила, как сердце ее сжалось. Все внутри нее подсказало, что это не тот Даниил, с которым она путешествовала по этой странной дороге. Это был кто-то другой, чье присутствие не должно было быть здесь. «Даниил, что с тобой?» – спросила она, ее голос дрожал от напряжения. «Ты не должен быть здесь, ты исчез». Он лишь кивнул и подошел ближе, но его глаза не выражали ничего. Он словно был частью этого города, частью этой ловушки, которая не отпускала ни одного из них. «Ты еще не поняла», – сказал он с ледяным спокойствием. «Мы все здесь. Это место не отпустит нас. Мы были выбраны для этого. И теперь мы должны понять, что происходит». Анна почувствовала, как ее тело онемело от страха. Она не могла понять, что значит его слова, но интуиция подсказывала, что все это только начало. Страх сжигал ее изнутри, но она не могла поверить в то, что ее жизнь и судьбы других людей оказались заключенными в этом безумном месте, которое не существовало на карте. Она сжала в руках карту, решив, что она должна узнать, как выбраться отсюда. Этот город не был просто географическим объектом, это была ловушка, и она была частью чего-то гораздо более древнего и страшного. Все, что она могла сделать, это найти ответы, прежде чем будет слишком поздно. Анна сделала шаг назад, чувствуя, как ее разум борется с тем, что происходит. Она пыталась сосредоточиться, но ее мысли путались, не давая ей ясности. Этот город, или то, что он собой представлял, был совсем не тем, чем он казался. Это место было вырвано из времени и пространства, существовало вне всех законов реальности. Даниил стоял перед ней, по-прежнему безжизненно спокойный, его глаза не отражали ничего человеческого. Он был здесь, но не был собой. Анна понимала, что он не мог просто вернуться из того состояния, в котором исчез. Но это был тот Даниил, которого она знала. Или, по крайней мере, он выглядел как он. «Ты должна понять», — продолжал Даниил. Его голос был ровным и спокойным, словно это было не более чем повседневная беседа. «Мы все здесь, ты и я, и даже тот, кто исчез. Ты не ты», — сказала Анна, чувствуя, как страх сжимает ее сердце. «Ты что-то не так?» Он молча посмотрел на нее, и на мгновение в его глазах промелькнуло что-то, нечто знакомое, что-то человеческое. Но так быстро, как оно появилось, оно исчезло, и он снова стал тем, кем был в этом странном городе. «Это не ты, это не ты», — повторяла она, но ее голос звучал все более хрупко. Вдруг, словно в ответ на ее слова, все вокруг начало меняться. Стены в архиве начали дрожать, а затем из ничего появился странный гул, как если бы что-то невидимое пыталось вторгнуться в их мир. Это было не просто ощущение, а реальное проявление чего-то, что пришло из глубин этого места. Анна ощутила, как ее руки стали холодными, и что-то в воздухе стало плотным, как жидкость. Она повернулась к Даниилу, надеясь найти в его лице хоть каплю нормальности, но его лицо оставалось таким же пустым. «Ты не можешь уйти», — сказал он, и в его словах звучала печаль, которая не должна была быть в этом месте. «Ты должна остаться. Ты уже здесь, и теперь ты — часть этого места». Анна почувствовала, как ее голова кружится. Все было не так, как должно быть. Кажется, она была частью чего-то гораздо большего, и этот город был ловушкой, затягивающей ее с каждым шагом. Бегство невозможно. Это место существовало на границе реальности, на грани жизни и смерти. Она схватила карту, ее руки задрожали. Нужно было найти способ выбраться. Но в этот момент что-то переместилось в коридоре. Шум шагов, напоминающий что-то тяжелое, неестественное. Анна быстро обернулась и увидела, как кто-то появляется на пороге. Не человек, а нечто искаженное, как размытое воспоминание. «Кто ты?» – прошептала Анна, ее сердце колотилось в груди. Нечто сделало шаг вперед, и это существо было без формы, почти как тень, но с ясным намерением. Оно пришло за ними. Существо в дверном проеме стояло как тень, но при этом ощущалось, будто оно наполнило весь воздух своей сущностью. Его форма была размытой, как если бы его не существовало в этом измерении. Тени, что падали на пол, двигались сами по себе, как будто в их танце скрывалась невообразимая угроза. Анна почувствовала, как ее тело онемело, и перед ней возникло чувство безысходности, которое нарастало с каждой секундой. Существо не издавало ни звука, его движение было неестественно плавным. Оно не шло, оно словно ползло, оставляя за собой холод, что проникал в душу. Анна сделала шаг назад, ее пальцы сжались вокруг карты, будто пытаясь зацепиться за последний кусочек реальности. Даниил, стоящий рядом, все еще не проявлял ни малейшего страха. Его взгляд не менялся, его лицо было пустым. Он словно знал, что что-то происходит, но был бессилен что-либо изменить. Он стоял, не двигаясь, как статуя. Анна посмотрела на него с отчаянием в глазах. Даниил больше не был тем человеком, с которым она начинала путешествие. Все, что оставалось от него, это оболочка, лишенная жизни, и она чувствовала, как его присутствие здесь только усиливает зловещую атмосферу этого места. Она не могла продолжать стоять, не могла оставаться в этом месте, где время и пространство подчинялись неизвестным силам. Нужно было действовать, даже если не было понятия о том, как это можно сделать. Интуиция подсказывала, что нужно найти источник этого зла. Где-то в этом городе скрывается ответ, и только разгадка приведет ее к выходу. Вдруг тень сделала еще один шаг, и Анна почувствовала, как ее глаза расширяются от ужаса. Существо приблизилось, и она почувствовала его присутствие в каждом уголке своего тела. Казалось, оно смотрит прямо на нее, а ее мысли становились все более хаотичными. «Ты не уйдешь», — голос существа прозвучал не как слова, а как эхом в голове. «Ты уже здесь, как все остальные». Ее руки задрожали. Она сжала губы, стараясь подавить страх, который бил в ее грудь, как молот. Существо говорило так, словно оно знало ее мысли, ее страхи, все ее сомнения. Оно было частью этого места, частью этой невыносимой реальности. В это время ее внимание привлекла странная деталь. В углу комнаты стоял старый стол, на котором лежала еще одна карта. Эта карта была совсем не такой, как все предыдущие. Она выглядела старой, потрепанной временем, а на ней было написано нечто, что Анна не могла понять, но ощущала, что это была важная подсказка. Она сделала шаг в сторону стола, но в этот момент существо снова пошевелилось, и тени в комнате стали двигаться быстрее, заполняя пространство, сжимая его, как паутина. Существо не дало ей сделать и шаг, словно оно контролировало все вокруг. «Ты не можешь уйти», — снова прозвучал его голос, и этот раз он был не просто в голове, а как глухое эхо, пробивающее ее сознание. «Ты связана с этим местом». Анна закрыла глаза, пытаясь собраться. В ее голове бушевали тысячи мыслей, но одна была ясна. Если она не возьмет карту и не разгадает ее, то останется здесь навсегда, как и все остальные. Она решительно шагнула вперед, и в этот момент существо сделало последний шаг. Оно было рядом. Словно в ответ на ее действие, карта на столе вспыхнула ярким светом, и на ее поверхности начали появляться новые линии и символы. Анна не могла поверить своим глазам. Это было что-то древнее, неведомое. Даниил вдруг вздрогнул, его лицо искажено каким-то выражением, которое Анна не могла понять. Он пошел к ней, его движения были механическими и неестественными. Но теперь она знала, что нужно сделать. «Это не просто место», — произнесла она, глядя на карту. «Мы не в том мире. Нам нужно найти путь назад». Существо, которое все это время наблюдало за ними, застыло на месте, как будто осознавая, что Анна достигла чего-то. И когда она взглянула на карту в последний раз, она поняла, что это не просто место. Это было все. И ее прошлое, и ее будущее, и ее страха, и ее надежды. Но будет ли она готова узнать, куда этот путь ее приведет? Анна не могла отвести взгляд от карты, которая теперь горела ярким светом, переливаясь и меняя формы. Символы на ней двигались, словно живые, и каждая линия тянулась в неизвестность, как если бы сама реальность была подчинена этим невидимым нитям. «Что это значит?» – спросил Даниил. Его голос звучал тихо, будто он не совсем понимал, что происходит. Он стоял у нее за спиной, не осмеливаясь сделать шаг вперед. Его тело дрожало, как если бы оно было вынуждено противиться какому-то невидимому давлению. Анна пыталась разобрать символы, пытаясь найти хоть малейший смысл. И в этот момент ей пришло осознание, как громкий удар молнии. Эти линии на карте не были просто географическими обозначениями, это были следы людей, прошедших здесь раньше. Это были истории тех, кто застрял в этом месте. Их судьбы вплетались в ткань реальности, создавая невообразимую картину. Она сделала шаг назад, пытаясь осознать, что это могло значить для нее. Возможно, она тоже стала частью этой ткани. Возможно, она тоже была всего лишь частью великого механизма, который уже не мог повернуть вспять. «Это не просто дорога», — произнесла она вслух, а слова прозвучали как эхо в тишине комнаты. «Это ловушка. Все, кто попадают сюда, становятся ее частью». Даниил с недоумением посмотрел на нее, но не сказал ничего. Он стоял, как и прежде, почти бездвижный, его лицо было напряженным, а глаза мутными, как будто что-то пыталось вырваться изнутри, но не могло. Анна почувствовала, как страх снова заползает ей в душу, но теперь этот страх был другим. Это уже не было неведомым ужасом. Это было осознание того, что выхода нет. Если она продолжит искать ответы, она может потерять себя, так же, как и все те, кто пришел сюда до нее. Внезапно комната содрогнулась, стены дрожали, и в воздухе повисла тяжелая атмосфера, как будто сама земля пыталась сказать им, что пришел момент. Взгляд Анны снова упал на карту, и ее сердце сжалось. Там, в центре карты, появился новый символ, который она не могла понять, но интуитивно почувствовала, что это место, это конец пути. Существо в дверном проеме, которое до этого молчало, теперь двинулось вперед. Его фигура стала четче, а тени на стенах танцевали в каком-то странном ритме. Это было не просто проявление физического объекта. Это было нечто большее, нечто, что существовало вне пространства и времени. «Ты готова узнать правду?» Его голос был глубоким, вибрирующим, как если бы он исходил из самой темной бездны. Анна почувствовала, как ее тело сковало. Она не была уверена, что она готова. Но она знала, что иначе не будет пути назад. Если она не сделает шаг сейчас, она останется здесь навсегда, с этим ужасом, с этим проклятым местом. Она подняла взгляд и шагнула вперед. В ту же секунду весь мир вокруг нее изменился. Карта в ее руках расплылась, как водяные чернила, и вдруг перед ней открылся новый путь, дорога, которая вела в ничто, в то место, куда она должна была прийти. Анна не могла больше думать. Каждое движение, каждый взгляд казались теперь пустыми, как если бы реальность начала распадаться. Перед ней не было больше дороги, лишь темная пропасть, куда исчезали все ее попытки понять, что происходит. Тот самый символ, появившийся на карте, словно манил ее вперед, в этот ничейный мир, который открылся перед ней. Даниил продолжал стоять в дверном проеме, его глаза были широко открыты, но он не двигался. Анна не могла понять, что с ним происходит. Он казался совершенно другим. Его лицо было пустым, как и у всех тех, кто застрял в этом месте, а в его взгляде не было ничего человеческого. Он был частью этого мира, частью того, что таилось за ним. Анна сделала шаг вперед. Ее нога не коснулась пола, она словно исчезла, растворившись в пустоте. Вся комната исчезла, и она оказалась на перекрестке, среди пустых, лишенных жизни домов. Это был город, которого не существовало, но который был настолько реальным, что ее мысли тут же перевернулись. Она огляделась. Вокруг стояли здания, но они не имели окон, дверей, только безжизненные оболочки, как если бы этот город был построен только для того, чтобы держать тех, кто однажды попал сюда. Анна почувствовала, как ее сердце сжалось от страха. Она попыталась позвать Даниила, но его имя не произносилось в этом месте. Оно глохло, исчезая в туманной пустоте. «Это невозможно», – прошептала она, сжав кулаки. «Это не может быть реальностью». Тем не менее, она знала, что это место – часть ее судьбы. Оно не было просто пространством, оно было испытанием. Она не могла вернуться назад, а значит, ей предстояло пройти через него, в том числе и понять, что с ней произошло, где она, и почему это место стало ее конечной остановкой. Вдруг из темноты за ее спиной раздался шаг. Анна резко обернулась. Там, где только что стояла пустота, появился силуэт. Он был нечетким, но его присутствие ощущалось острее, чем что-либо другое. «Ты пришла», — сказал голос, который она знала. Это был голос Алины, но в нем не было тех страхов, которые она чувствовала раньше. Наоборот, он был полон какого-то странного спокойствия. «Мы все приходим сюда». Анна замерла. Ее разум не мог постигнуть, что происходило. Алина стояла перед ней, но ее лицо было искажено, как если бы все, что она была, было собрано из этого мира. Слишком много страхов, слишком много тени. «Что это?» Едва ли смогла выговорить Анна. «Это место», — сказала Алина. «Ты должна понять, мы все были созданы этим миром, этим путем. Здесь не так уж много людей. Мы все погибли, но не можем уйти». Анна почувствовала, как ее пальцы стали холодными. Все, что она видела, что слышала, все это казалось настолько реальным. Она не могла поверить, что сама стала частью этой истории. Но это было правдой. «Как выбраться?» — спросила она, пытаясь собрать остатки мужества. Алина молчала некоторое время, а потом, наконец, ответила. «Это место не позволяет уйти. Оно забирает тех, кто находит его. Это ловушка. Тебе нужно найти выход, но будешь ли ты готова к этому?» Анна почувствовала, как тяжесть слов Алины нависла над ней. Эти слова, холодные и беспокойные, словно проклятие, захватили ее сознание. Как будто сама реальность сжалась вокруг нее, оставив только одно – загадку, которую невозможно разгадать. Где они были? Что это за место? И почему оно не отпускало их? Она взглянула на Алинку, стоящую перед ней. Ее лицо было по-прежнему искажено туманом, но глаза стали другими. Теперь это были не просто глаза человека, застывшего в этой ловушке. Это были глаза, которые видели больше, чем могли бы понять живые. В них был страх, но этот страх был не ее. Он принадлежал этому миру, этому месту. «Ты должна понять», — продолжала Алина, — «мы все здесь, не по своей воле. Мы стали частью этой трассы, этого пути, и теперь мы, как его привязка. Без нас этот мир не может существовать, как и мы не можем существовать вне него. Мы всегда будем возвращаться, даже если ты уйдешь». Анна тряхнула головой, пытаясь прогнать этот холод, который проник в ее кости. Она не могла принять это, не могла поверить, что все, с чем она столкнулась, было создано этим местом. Ее родители, исчезнувшие когда-то, их смерть на трассе, это было все связано, но каким образом? Но как мы стали частью этого? Спросила она, пытаясь собрать мысли в кучку. Почему? Алина сделала шаг вперед, и ее силуэт стал резче, словно она оживала. Она приблизилась к Анне, ее лицо теперь было ясным, но в этом ясности было нечто странное. Это место строится на людях, на их страхах, на том, что они оставляют позади. Ты стала его частью, потому что твой страх был слишком силен, чтобы его отпустить, и твоя жизнь стала частью этой дороги. Трасса не имеет ни начала, ни конца. Она поглощает все, что попадает в нее. Анна поняла, что Алина говорила не только о ней. Это место связано с ее личной трагедией, с тем, что она пережила. Но как это могло быть связано с другими людьми, с Данилом, с теми, кто исчезал на этом пути? Если мы не можем уйти, как тогда выбраться? Снова спросила она. Алина посмотрела в темноту, где перед ними простиралась необъятная пустота. Она знала ответ, но не хотела его говорить вслух. Ответ был слишком страшен, и ее голос едва ли мог донести всю тяжесть этого понимания. «Ты должна выбрать, но будь осторожна», ее голос стал глухим, как если бы она говорила не с Анной, а с кем-то невидимым. «В этом месте каждый выбор оборачивается последствием. Тебе нужно понять, что ты готова потерять, прежде чем сделать шаг вперед». Слова Алины повисли в воздухе. Анна не знала, что делать. Страх, который она чувствовала, теперь стал ее спутником. Страх от того, что она не только оказалась в этом месте, но и что ее выбор приведет к непредсказуемым последствиям. Но были ли у нее другие варианты? Тем временем, из-за горизонта, словно из туманной бездны, появился силуэт. Он шел медленно, как будто время для этого человека двигалось в другом ритме. Это был Даниил, но он был другим. Его лицо не выражало той решимости и силы, которые Анна помнила. Он был пустым, как и все здесь. «Даниил!» — крикнула она, побежав навстречу. Но ее шаги были тяжелыми, как будто земля под ногами становилась все более вязкой. Он остановился, посмотрев на нее. Его глаза не выражали ничего, что могло бы быть живым. «Ты все еще здесь», — сказал он пустым, безжизненным голосом. «Значит, ты сделала свой выбор». Анна остановилась на мгновение, глядя в его глаза. Это был тот человек, с которым она когда-то делила свои переживания, свои мечты. Но теперь он был частью этого мира, частью этой бездны. «Ты не можешь быть таким», — ее голос дрожал. «Ты не можешь быть таким», — он покачал головой. «Ты не понимаешь», — сказал он. «Ты думала, что мы можем выбраться, но мы не можем. Мы не можем уйти, мы все здесь навсегда». Анна стояла перед Даниилом, чувствуя, как земля под ногами исчезает. Он был здесь, но в то же время, не был. Он выглядел так, словно потерял себя, как потерянная душа, которая не смогла найти выход. Его слова отозвались эхом в ее сердце, но она не могла принять этого. Она не могла поверить, что все, что они пережили, привело их сюда. «Мы не можем быть здесь навсегда», ее голос был тихим, но решительным. «Я не верю в это». Даниил слегка повернул голову, как будто пытаясь понять ее слова. Его взгляд был холодным, мертвым. Он был частью этого мира, и она ощущала, что каждый момент, который она проводит с ним здесь, поглощает ее всецело. «Ты не понимаешь», — снова сказал он, но теперь его голос звучал по-другому, словно отголосок чего-то, что не должно было быть. «Этот мир не отпустит нас. Он всегда забирает тех, кто слишком долго находится здесь». Анна шагнула к нему, ее руки задрожали. Она не могла позволить себе сдаться. Он был важен для нее, и она не собиралась терять его. «Но я должна выбрать», — сказала она, уже не обращая внимания на пустоту вокруг. «Я должна выбрать, как выбраться отсюда. Я не могу остаться». Даниил сделал шаг назад, его лицо оставалось непроницаемым. Казалось, он вовсе не слышал ее. Он был связан этим местом, как и Алина, и, возможно, даже глубже. Анна вдруг поняла, что его молчание – это не просто игнорирование. Он уже был частью этого мира настолько, что слова о выходе стали для него бессмысленными. Внезапно воздух вокруг них стал плотнее, словно что-то невидимое сжало пространство. Тень прошла по земле, растягиваясь в темную бездну, где не было света, и казалось, что пространство теряло свою форму. «Мы должны идти», — сказала Алина, ее голос звучал настойчиво, но также и тревожно. «Время уходит, этот мир забирает все, что он может». Анна не могла найти слов, чтобы ответить. Все вокруг казалось неестественным, как неправильный сон, где нет правил. Она снова посмотрела на Даниила, но его лицо было теперь еще более пустым. Он не был тем человеком, с которым она когда-то делила свои мечты. Этот мир сделал его чуждым, и это ощущение растаяло внутри нее, как дым. «Идем», – прошептала Алина, подталкивая ее. «Мы не можем остаться здесь. Нужно найти решение». Они начали двигаться вперед, но каждый шаг, каждый поворот был как попадание в ловушку. Даже если они двигались, все оставалось на месте, как если бы мир вокруг их шагов не менялся. Вдруг, когда они оказались в центре пустоты, Анна услышала странный шум. Он был похож на тихий, но отчетливый звук, как будто что-то, или кто-то, двигалось где-то в темноте. Это был не голос, а нечто большее, как неестественное присутствие. Она остановилась, ее сердце забилось быстрее. «Что это?» — спросила она, оглядываясь вокруг. «Он идет», — сказала Алина, ее глаза стали широко открытыми от ужаса. «Он всегда приходит, когда время заканчивается. И как только она произнесла эти слова, из темноты вынырнул силуэт. Это был человек, но в то же время не человек. Его глаза светились странным, желтым светом, а его движения были чуждыми, как если бы его тело было растянуто временем. «Он пришел», – прошептала Алина, ее голос дрожал. «Он заберет нас». Анна чувствовала, как ее дыхание начинает учащаться. Этот человек был здесь, и он был частью этой тени, частью того, что происходило вокруг них. «Кто он?» – спросила Анна, пытаясь скрыть панический страх в голосе. Алина не ответила сразу. Она просто стояла, словно замерзшая в страхе. Ее глаза были прикованы к этому существу, которое двигалось к ним все ближе. Вдруг Алина встала на колени. «Это наш конец», — сказала она, ее лицо было искажено горем. «Он заберет нас». Существо приблизилось, его тело стало размытым, как если бы оно состояло из теней. Анна не могла в это поверить, но каждый шаг этого существа был как удар в сердце. Тогда Алина крикнула: «Беги, Анна, беги». Анна не могла понять, что происходит, но ее инстинкты взяли верх. Она побежала, не оглядываясь. Силы, которые держали ее здесь, казались сильнее, чем когда-либо. Анна не оглядывалась, несмотря на отчаянный крик Алины, который все еще эхом звучал в ее ушах. Страх двигал ее ногами, заставляя не думать, не осознавать, что происходит. Все вокруг исчезало, словно она бежала по пустому, бессмысленному миру, где не существовало ни конца, ни начала. Темнота поглощала все, что она могла бы оставить позади, но она не могла остановиться. Каждый ее шаг, каждое ее дыхание становилось тяжелее. Она не чувствовала усталости, но ощущение сжимающегося мира не отпускало. И вот, когда она уже почти утратила всякую надежду, перед ней возникла странная линия света. Он исходил от какого-то источника, едва видимого, как обещание, что все еще может быть исправлено. Когда она подошла ближе, она увидела старое здание. Это был архив, как будто он возник из пустоты, как и все остальное на этой дороге. Старая вывеска над дверью гласила: «Архив аномальных происшествий». Не в силах остановиться, Анна подошла к дверям и толкнула их. Стука и скрипа не было. Она вошла внутрь. В помещении стояла тишина, но странная и напряженная, как в ожидании чего-то невыразимого. Потолок был низким, а в воздухе ощущался запах затхлости, старых бумаг и пыли. Она шла вдоль полок, наполненных документами, когда ее взгляд остановился на одном из файлов. Он был не помечен, не подписан, но когда Анна его открыла, ее глаза расширились от удивления. На старом желтом листе бумаги была написана запись, сделанная кем-то с потрепанными, но четкими словами. «Трасса 666. Построена по ошибке. Проект был забракован, но продолжен без должного контроля. Предположительно, объект сейсмической аномалии, опасный для жизни. Ожидается закрытие трассы через 2 месяца. Закрытие отменено, связано с многочисленными исчезновениями». Каждое слово резало ее, словно нож. Она пыталась осмыслить, что это все значило. Трасса была ошибкой, она не должна была существовать, и тем не менее люди продолжали исчезать, как если бы время и пространство здесь работали по своим законам. Вдруг ее взгляд упал на еще одну заметку, которая почти не имела смысла. «Те, кто попадают сюда, не могут покинуть этот мир. Появляются разрывные точки. Мы не можем их контролировать». Анна задохнулась. Это было тем, что они пережили, чем были втянуты. Эта трасса, она была как ловушка, как место, где все теряло свою форму и реальность. Но она не могла понять, как остановить этот цикл. За ее спиной послышались шаги. Она резко обернулась, но никого не было. Лишь тень, которая казалась частью всего этого места, следовала за ней, как неизбежная. Вдруг, словно отголосок какого-то далекого голоса, она услышала слово: «Уходи». Это был голос Алины. Анна почувствовала, как в ее теле сжалась боль, как если бы она поняла нечто ужасное. В этот момент она осознала: она не может просто покинуть этот мир. Она должна понять, что нужно сделать, прежде чем все станет окончательно невозможным. Тогда, будто в ответ на ее страх, архив стал исчезать, его стены начали расплываться, а бумаги исчезали в воздухе, как пепел. В ее руках осталась только одна строка из заметки: «Не забывайте, что нет дороги назад». С этим она вышла на пустую трассу, где она снова оказалась на том же месте, где все началось. Тот же свет, тот же туман, тот же мир. И все, что ей оставалось, это искать ответы на вопросы, которые не имели окончательных ответов. Глава 9. Анна не могла избавиться от чувства, что она снова заблудилась. Весь этот мир, не просто дорожная трасса, не просто место, где проходит жизнь, а что-то гораздо более зловещее. Трасса 666, как они прочитали в архиве, не была частью реальности. Она была ошибкой, порожденной непредсказуемыми аномалиями, и люди, попавшие сюда, не могли выбраться. И все, что они могли бы делать, это пытаться понять, что с ними происходит, пока не исчезнут. Остальные не знали, что делать. Все, что осталось после того, как они нашли архив, это бессмысленные попытки найти следы, которые бы вели к спасению. Но каждый шаг, который они делали, приводил их снова и снова к началу, к пустому, бесконечному пути. И эта трасса словно оковала их, затягивая в бездну. «Все это не просто случайность», – пробормотал Даниил, стоя перед архивом, листая пожелтевшие страницы. Они знали о тех аномалиях. Они даже пытались закрыть трассу, но что-то помешало. Анна чувствовала, как ее тревога нарастает. Все, что они нашли, казалось бессмысленным. Но одно было очевидно. Этот мир, этот путь был гораздо опаснее, чем они думали. Когда они прошли дальше по следам, нашелся новый документ, написанный еще раньше. Трасса не поддается нашему контролю. Она живет своей собственной жизнью. Никто не должен ее завершить. Мы не можем позволить ей исчезнуть. Эти строки пронзили Анну. Что-то в их звучании было пугающе предсказуемым. Она попыталась осмыслить это, но ее мысли были путающимися, как туман, скрывающий ответ. Трасса продолжала тянуть их за собой, но теперь Анна почувствовала, как изнутри что-то замирает. Ее мысли пронзила новая мысль. Если они не найдут выход, не поймут, что с ними происходит, то они тоже станут частью этой дороги, частью ее бесконечной реальности. Тогда, когда они почти потеряли надежду, на горизонте, на трассе, появилась фура. Она двигалась с необычайной скоростью, без звука, как тень, неотвратимо приближаясь. Каждый ее шаг заставлял мир вокруг дрожать, словно сама трасса наполнилась живым, мертвым дыханием. С этим они поняли. Фура-призрак – это не просто машина. Это было нечто большее, нечто, что следило за ними, определяя, кто из них станет частью дороги, а кто может уйти. В этот момент они поняли, что дорога сама выбирает, кто останется жив, а кто исчезнет навсегда. Время казалось замедленным, каждый шаг был как на вес золота, и каждый взгляд в сторону лишь усилил ощущение, что они застряли в ловушке. Анна почувствовала, как страх медленно, но верно сжимает ее грудь. Дорога, на которой они оказались, не отпускала их. Она была как живое существо, и в ее бездне невозможно было найти точку опоры. Все, что они знали, уходило в небытие. Прошло несколько часов, но время на этой трассе потеряло всякий смысл. Казалось, что ночь и день слились воедино, как будто они вообще не существовали. Даже свет от их фар теперь казался тусклым и неестественным, а воздух, который они вдыхали, был насыщен невыразимым ощущением неизбежности. Они продолжали идти, но каждый шаг становился все более бесполезным. Пейзаж не изменялся. Бескрайняя дорога с исчезающими знаками, туман, который появлялся из ниоткуда, и пустые автомобили, двигавшиеся в неизвестном направлении, создавали такое ощущение, будто они в ловушке, за которой нет ни начала, ни конца. «Мы не продвигаемся», — сказал Даниил, глядя на дорогу перед собой. Он понял, что слова теряли всякий смысл. Они продолжали двигаться, но куда? Все эти машины, этот туман, эта тишина — это не просто аномалии, это что-то большее. Эта трасса, не просто путь, это, нечто, что удерживает нас здесь. Алина молчала, ее взгляд был затуманен. Она была здесь слишком долго, чтобы верить, что смогут выбраться. Она уже давно поняла, что это место само по себе стало частью ее существования. И с каждым днем ее связь с этим миром становилась все крепче, а она теряла возможность чувствовать что-то кроме этой дороги. «Как мы выберемся отсюда?» – спросила Анна, не в силах скрыть растущий страх. «Если эта дорога нас не отпустит?» – вопрос завис в воздухе, и никто не ответил. Все понимали, что они не могут продолжать идти просто так, без плана. Дорога была частью их жизни, и чем дальше они двигались, тем сложнее было представить, что за ней что-то есть, или что они могут выбраться. Алина наконец-то повернулась к ним. Ее глаза были пустыми, но в них отражалась решимость. «Мы не выберемся, если не поймем, что эта дорога выбирает нас. Она выбирает, кто останется, и, возможно, она решит, кто уйдет, без возможности вернуться. Эти слова повисли в воздухе, и Анна с Даниилом чувствовали, как тьма в их головах становилась все гуще. Чувство неизбежности преследовало их, но что им оставалось? Они не могли остановиться. Если они не двигались вперед, они оставались на месте, и это было еще страшнее. Прогулка по этой дороге все больше напоминала бой с невидимым врагом. Их шаги вели в неизвестность, а их мысли путались, теряя каждую связь с реальностью. Часы шли, но они были так далеки от привычной жизни, что ощущение времени просто исчезло. Никто не мог объяснить, как и почему они оказались здесь. Но было ясно одно: они здесь не просто так, и единственный способ выйти отсюда, это разобраться, почему они оказались на этой трассе, и как выйти из нее, прежде чем стать ее частью. Время текло, но в этом мире оно теряло всякий смысл. Пейзаж вокруг них был настолько однообразен, что Анна и Даниил чувствовали, как их восприятие мира меняется. Казалось, они уже прошли тысячи километров, но все выглядело так, будто они только начали свой путь. Дорога была бесконечной, как сама пустота, и она не собиралась их отпускать. «Мы ходим кругами», — произнес Даниил, останавливаясь и глядя на горизонт. «Вроде бы прошло много времени, но ничего не меняется». Анна посмотрела в ту же сторону, но не могла понять, что именно не так. Кажется, они двигались вперед, но пустота вокруг оставляла ощущение, что они все еще находятся в том же месте, где начали. «Ты прав», — ответила она, чувствуя, как ее сердце тяжело бьется. «Я тоже чувствую, что не двигаемся, но это невозможно. Мы же прошли столько, и все это время не было ни одного поворота, ни одной развилки. Все одинаково». Алина, которая все это время молчала, наконец заговорила. «Это не просто дорога», — ее голос звучал так, как будто она говорила с ними через расстояние времени. «Это место, оно держит нас. Все, что мы видим, создано не для того, чтобы мы двигались. Это ловушка. Трасса не позволяет вам уйти. И чем больше вы пытаетесь выбраться, тем больше эта ловушка захватывает вас». Анна почувствовала, как ее страх нарастает, словно она попала в самую гущу того, что Алина только что сказала. Алина, казалось, была частью этой трассы, и это осознание пугало. Но еще более пугающим было то, что это место не просто ловушка, это место могло быть живым. «Что мы должны делать?» – спросил Даниил, оборачиваясь к Алине. Он был готов слушать, но в его голосе уже звучала усталость. Это не было просто путешествием. Это было испытание, которое медленно разрушало их внутренний мир. Алина кивнула, как будто она уже знала ответ. «Мы должны найти то, что держит нас здесь. Это не просто дорога. Это не просто аномалия. Это место, которое построили люди, но не для людей. Эта трасса создана, чтобы запереть нас. Но она не просто существует, она наблюдает». Тени в их глазах становились все более явными. Анна почувствовала, как воздух вокруг них сгущается, как если бы сама дорога дышала, наблюдала за ними. Они уже давно потеряли представление о времени. Все, что оставалось, это понять, почему они здесь и как выбраться. Но в этот момент что-то изменилось. На горизонте, едва различимая в густом тумане, появилась фигура. Человек, стоящий посреди дороги, без движения, как статуя. Его силуэт был неясным, но ощущение, что он знал их, что он был частью этой трассы, было неотразимым. «Кто это?» – прошептала Анна, ее голос был дрожащим от тревоги. «Почему он здесь?» Алина не ответила, но ее взгляд стал более настороженным. Она сделала шаг назад, и Анна, несмотря на свою растущую тревогу, почувствовала, как ее тело на мгновение парализовало чувство страха. «Мы не одни», — сказала Алина. Ее голос был холодным и спокойным, но в нем было что-то предостерегающее. «Он следит за нами. Тот, кто остается, остается навсегда». Человек, стоящий на горизонте, начал двигаться в их сторону. Кажется, он двигался медленно, но его приближение ощущалось, как когда все вокруг вдруг начинает ускоряться, а время замедляется. Каждый его шаг эхом отразился в пустоте, как если бы этот звук нарушал тишину, которая царила в этом месте. Кто он? Анна не могла избавиться от чувства, что этот человек знал больше, чем они могли представить. Алина сжала губы и закусила их, но ничего не ответила. Она стояла, как вкопанная, глаза ее блуждали по дороге, но она не осмеливалась смотреть на того, кто приближался. Когда человек оказался всего в нескольких метрах, он остановился. Его лицо было скрыто темной шляпой, а глаза, за темными очками, которые казались неуместными в этом тусклом мире. «Что ты хочешь?» – спросил Даниил, его голос был напряженным. Он пытался показать, что не боится, но слова звучали слабо, как если бы в них не было уверенности. Человек молча вытащил из кармана старую карту. Она была покрыта пылью, края ее были потрепаны, но, несмотря на это, выглядела совершенно новой. Он протянул ее Даниилу, но не сказал ни слова. Даниил взял карту, чувствуя ее тяжесть, и сразу заметил, что на ней изображена та самая трасса, по которой они ехали. Но что было странным, на карте отсутствовали места, где они уже побывали. Эти участки дороги были словно стерты, исчезли, как и люди, которые, казалось бы, просто растворились. «Это наша дорога», – прошептала Анна. «Но почему здесь нет нас?» Человек слегка кивнул и отступил, давая им время рассмотреть карту. «Он не хочет говорить», – сказал Даниил, «тихо, больше себе». «Что нам теперь делать?» Алина, наконец, подняла взгляд. Ее лицо стало серьезным, и она шагнула вперед, внимательно изучив карту. Ее пальцы провели линию по тем участкам, которые они пересекли. Все это время ее лицо было напряженным, но теперь она выглядела как-то спокойнее, почти как если бы она что-то поняла. «Я знаю, что это», — сказала она, ее голос не был дрожащим, как раньше. «Эта карта не просто отражает дорогу, это схема. Схема нашей ловушки». Анна и Даниил обменялись взглядами. Ловушка. Они были здесь не случайно. Все это время они пытались найти путь, чтобы выйти из этого мира, но, похоже, все было устроено так, чтобы они не могли покинуть его. «Что нам нужно делать?» – спросил Даниил. Решимость в его голосе начинала исчезать. Кажется, он осознавал, что они оказались вместе, где не существовало ни выхода, ни пути назад. Алина подняла голову. Ее глаза теперь сверкали, как никогда прежде. «Мы должны найти точку, где этот путь был изначально заблокирован», — сказала она. «Если мы не найдем ее, останемся здесь навсегда». Загадочный человек, не произнося ни слова, медленно повернулся и зашагал в сторону, оставляя за собой ту же пустоту. Анна почувствовала, как у нее по спине пробежал холодок. Это было не просто странное место. Это было место, где время и пространство работали против них. Все, что они когда-то знали, теперь становилось неважным. Все зависело от того, смогут ли они найти ту точку на карте, которая могла бы их освободить. «Пойдем», — сказала Алина. Ее голос теперь был уверенным, как будто она знала, что делать. «Если мы не найдем ответ, то мы навсегда останемся частью этой дороги». Пока они двигались вперед, туман на дороге становился все гуще, почти осязаемым, как будто сам воздух поглощал их движение. Каждое слово, произнесенное в этой тишине, казалось громким, будто оно нарушало закон, которым управлялся этот мир. Вдали, за горизонтом, едва различимым в этом безвременном пространстве, их ждала та самая точка на карте, странный поворот, о котором Алина говорила как о ключе к их спасению. «Мы близки», — проговорила она, ее голос был теперь спокойным, почти словно она уже принимала неизбежное. «Но будьте готовы, все, что мы знаем о реальности, может измениться в любой момент». Даниил покачал головой, словно пытаясь вернуть себе контроль над ситуацией. «Как ты это объясняешь, Алина? Почему ты вдруг так уверена, что мы найдем выход? Что если нет никакого выхода?»